Глава 7. Рога, пила и много крови. День 3304. Локальное время 11:47. Убежище подобрали с удобным расположением. Наконец появилось время взглянуть нормально на товарища по несчастью. Человек, Саныч, нулевой уровень, ранг 0. Информаторий, высокая генетическая одаренность, слабая жизненная сила, тип носителя ауры, адаптивная выживаемость. Неудивительно, что Саныч такой тощий. Слабая жизненная сила говорит о том, что даже ауры и маны его тело имеет меньше, чем у обычного человека. Не злись на Федьку. Он еще в зале, когда кореец со свитой подходил со страху с катушек съезжать начал. «О, правда? И это дает ему право вытирать об меня ноги? Тем более тыкать стволом в голову после оказанного жеста доброты? Вы бы тут все померли, не расскажи о базовых правилах выживания. А этот имбецил даже не удосужился прислушаться к тому, что порох тут неэффективен. Сейчас уже наплевать. Он сам себя похоронил своим поступком. Ты-то готов проходить инициацию?» Саныч пожал плечами. «Выбора-то все равно нет». «Уже хорошо. Тогда сиди пока тут и смотри за ручьем. Изнанка, этот чертов мир, максимально приближен к реальному. Водопой – удобное место для наблюдения. Тут обязательно есть животные, нуждающиеся в источнике чистой воды. Заманим одного из них и используем для твоего крещения». Лицо вынужденного напарника скисло от неуверенности. «Саныч, или ты их съешь, или тебя съедят. Вообще, во всех мирах, где вновь пробуждается мана, почти все травоядные животные становятся всеядными, а то и вовсе хищниками. Появляются новые хищники, сверххищники и те, кто охотятся на них обоих. И еще выше стоят монстры-монархи и даже императоры. Я пытаюсь донести до тебя, что нет ничего постыдного в твоих действиях. В изнанке человек пока скорее добыча, чем охотник. Нас мало, мы слабы и совсем не готовы к тому, куда нас отправили. Выживай, Саныч, проходи инициацию или сдохнешь». Надо дать ему свыкнуться с мыслью. «Сиди тут и наблюдай, я пока внизу ловушку смастерю». На первом этаже нашлась удобная квартира с пока целыми дверными косяками. Для ловушки подойдет. Зайдя внутрь помещения, добавил еще парочку заготовок. Затем вернулся к лагерю на третьем этаже и стал ждать. Уже прошел полдень. С нашей наблюдательной точки, оборудованной в большой спешке, открылся вид на перекресток с ручьем, протекающим, видимо, через весь город. Местный водопой стал кладезем недостающей информации о Припяти. Пока мы видели только непуганных пробудившихся животных. И это странно. Гуманоидных монстров тут просто не может не быть. Саныч дернулся, отскочив от окна. «Джо, там опять эта страхолюдина попить приперлась». «Лже-лось. Называй уже вещи своими именами». Обозначенная особа действительно пришла на водопой и всем своим миролюбивым видом показывала, будто она безобидна настолько, насколько это вообще возможно. Если бы не идентификация, я бы и сам повелся на провокацию. Животное – самец лося, 5-й уровень, ранг навик. Ложная информация. Животное – лже-лось, 17-й уровень, ранг навик. Мутировавший монстр. Информаторий – продвинутый звериный интеллект, показывает ложную информацию о себе, подавляет ауру, хищник. Час назад эта же самая тварь прямо около ручья сожрала ежа вместе с иголками в два укуса. Местный босс оказался хитрой особой, приманивающей хищников своей якобы миролюбивой внешностью. Пасть у него открывается на манер четырех лепестков, отрывающая разом кусок плоти от того, кто подошел слишком близко. Настало пора действовать. Ну а перед этим я еще раз пригляделся к напарнику. Взрослый мужик, почти под 30 годков с запоминающимся ником. Но чем больше на него смотрю, тем больше хочется назвать его сычом. Слова бравады говорят одно, а язык тела совсем другое. Зажатость, тревожность, резкую реакцию на шум. И все бы ничего, но система имеет определенную логику при автоматическом формировании команд. При большой выборке она делает мини-группы примерно равные между собой по силе, беря самых слабых и самых сильных. Не считая погибшей четверки идиотов, мне досталось не 6 бравых бойцов, а только Саныч. Усатый нянь, дергающийся от каждого шума. Учитывая, что после сожжения родословной, взятия уровня и работы с амулетами, у меня осталось 172 свободных начала, система должна была посчитать меня объективно самым слабым из участников группового задания, давая в пару человека с самым сильным талантом. Саныча? Да он же самый, что ни на есть. Сыч. Что? Ничего. Лжелось внизу, повел ушами и начал осматриваться. Повтори, я не услышал. «Вниз! Пора проводить твою инициацию!» Спустившись с третьего этажа на первый, мы остановились около лестницы, от которой вел прямой коридор до входа в подъезд. У одной из квартир с выбитой дверью косяк стал основой для паутины из капроновой нити. Даже пробужденному в ранге стража придется постараться, чтобы ее разорвать. Говорить пришлось шепотом. «Саныч, как и договаривались, я выступлю приманкой и заманю лося внутрь. Когда он запутается в нитях, его подвижность снизится. Повтори, что ты потом должен сделать?» Мой меч перекочевал в руки напарника по команде. «Я рубану ее». Тут Саныч едва не выронил оружие. «Ах да, ложь, скормленная Федору». «Не бойся, меч не отравлен. Рубануть мало». Пришлось заглядывать в глаза. «Твоя цель — победить противника, пока он не выбрался из капкана. Поверь на слово, лже-лось тебя сожрет, если ты его не убьешь первым. Он босс этого места и уже знает, что чужаки были на его территории. Слышишь?» Со стороны входа доносилось знакомое цок-цок-цок от копыт, ступающих по еще не заросшему асфальту. «Он идет». «Джо, а ты? Почему ты не помогаешь? Почему я должен все делать?» «Следы от ауры. Я уже в ранге навик. Если помогу тебе хотя бы немного, оставляя след своей ауры на месте действий, тотем рассеется, и ты не сможешь поднять ранг. Неважно где. На полу, оружии или самой твари. Тотем – вещь хрупкая и разрушится сразу после смерти монстра, если в радиусе 10 метров будет отпечаток ауры существа рангом выше его убийцы». «Да бред! У меня нет ни времени, ни желания что-либо доказывать. Прими как факт, что помогать я не буду. Все, пошел. Как и договаривались, спрячься в первой квартире на этаже. Как услышишь шум драки, беги в нашу сторону». Сыч спрятался как раз в тот момент, когда на пороге подъезда показался босс района. Изображая из себя саму невинность, лось неловко развернулся, всем своим видом показывая, как он напуган и готов убежать. Я тоже стал спиной отходить вглубь коридора, затравленно рыча. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- слова силы. Их проекция передалась в верхние слои астрала, и лже-лось легко их почуял. Тварь перестала строить из себя пугливую рохлю, приглядываясь получше. Оценив подавленную в ноль ауру, отсутствие сильных потоков маны и низкий уровень, монстр наконец показал свою истинную натуру, раскрыв четырехсоставную пасть и противно заверещал. «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Открыт правит этим местом, царь вышел на новую охоту. Открыт базовый навык «Храбрость», первый уровень. Описание – страх преодоления собственных и навязанных страхов. Со временем проявляется в виде эманации в ауре пользователя, позволяя тем самым защищаться от тонкого вмешательства в ментальный мир владельца. Текущее значение – 1 из 100. Эманации жажды крови лжелося вместе с маной волной хлынули во все стороны. Прекрасно. Только говорящего монстру-мутанта мне не хватало. Противник, набирая скорость, рванул ко входу в дом, выставляя рога для таранного удара. Их окутала плотная аура атакующего типа. Мгновение, и дверной косяк снесло вместе с частью стены. Морду твари крутануло от встречи с неожиданно твердым препятствием. Я, не дожидаясь развязки, прыгнул рыбкой сквозь паутину из капроновой нити внутрь заранее заготовленной квартиры. Только встал на ноги, как позади раздался недовольный рев хищника, ожидавшего боя лоб в лоб. Едва встав на ноги, не успел пробежать сквозь расставленные заранее стулья и пару гнилых гардин с пропущенной сквозь них нитью. Стоящий в коридоре лось, заметив убегающую добычу, как истинный акробат уперся задними копытами в стену и в новом таранном прыжке ломанулся в квартиру. Деревянное основание косяка вырвало вместе с задетыми рогами кирпичами, а ноги самого Сахатова начали заплетаться в ловушке. По инерции лось угодил в оставшиеся заготовки, и теперь все его мысли были заняты тем, как поскорее избавиться от ненавистных оков. Чем больше тварь дергалась, тем сильнее запутывалась в нитках и привязанных к ним обломках косяка. Я уже стоял у входа в спальню, готовясь в любой момент уйти прыжком на улицу через открытое окно первого этажа. Навык улучшен. Плюс 1, храбрость, первый уровень. Прогресс 2 из 100. Запутавшись окончательно, лось упал на бок и начал отчаянно рвать нити своей мощной челюстью. «Саныч, сейчас или никогда? Где ты там затихарился?» В ответ тишина. Быстро глянув в интерфейсе на карту командного задания, увидел, как этот трус несется вдаль быстрее лошади. «Сбежал, сволочь! Использовал меня как приманку, чтобы смыться отсюда!» Смотря в налитые кровью глаза монстра, грызущего нить все быстрее, понял, что уйти Сахатый мне не даст. Лось, уловив через эманации маны мой ответ на возникшую угрозу, резко открыл пасть и зарычал. «Арррр! Смерть слабому!» От крика уши заложила, а ударная волна из сжатой маны всколыхнула ветхие обои, буквально сорвав их со стены. «Один из нас сдохнет здесь и сейчас». Вытащив нож, подошел к монстру, и тот оторвался от ниток, коих осталось всего ничего. Лось ненавидящим взглядом посмотрел на меня. «Навык улучшен. Плюс один. Храбрость. Первый уровень. Прогресс 4 из 100». Примитивная ментальная атака не удалась. Когда лось в очередной раз отвлекся, я перепрыгнул через его тушу, а потом наоборот буквально прильнул к шее, уходя в мертвую зону рогов и пасти. Пришлось раскорячиться, сжаться и бить ножом в шею монстра снова и снова. Кровь залила руки. Тварь, быстро уловив суть происходящего, направила свою ауру вместо моей атаки. Лже-лось использовал умение укрепления тела. Я ответил тем же, напитав лезвие своей аурой до упора. Еще чуть-чуть, и металл не выдержит нагрузки. «А-а-а! Нет!» Тварь боится. «Р-р-р! Жизнь!» Голос силы словно рокот пронесся по астралу. В такой драке еще неизвестно, кто из нас больше зверь. Лезвие ножа не выдержало и сломалось. Подхватив кусок мусора, шибанул им в глаз твари. В ответ во все стороны ударил рев боли и отчаяния, смешавшийся со спонтанным выбросом ауры. Используя остатки праны, напитал ей свое тело до предела, сжимая шею мутанта в удушающем захвате. Затрещали сухожилия, заныли мышцы, зубы стиснуты так, что металл перекушу. «Жить! Ррр, смерть!» Предсмертный диалог длился недолго. Спустя 2 минуты лже-лось затих. Запас ауры уже на нуле, но отпускать нельзя. Тела пробужденных, будь то человек или животное, могут долгое время обходиться без кислорода. Отдельные особи вообще заменяют клеточный энергообмен на применение маны и могут спокойно жить хоть под водой, хоть на Луне. На 5-й минуте тварь, прикидывающаяся лосем, наконец сдохла. Получено 2122 единицы опыта. Текущее значение 522 из 1600. Ваш уровень повысился, текущее значение 2-й уровень. Доступно 2 очка характеристик. Никаких дополнительных навыков и умений с самой твари не получил, как и предполагалось изначально. Только в крови из раны на шее вымазался так, что теперь буду вонять на километр. Однако сообщением о повышении уровня система не ограничилась. Навык улучшен, плюс 9, управление аурой, 1-й уровень, прогресс 26 из 100. Открыто базовое умение, усиление тела аурой. Требования, навык управления аурой 25+. Описание. Позволяет напитывать тело аурой, увеличивая естественную силу и естественную защиту пропорционально уровню владения навыка в рамках ранга. Цена приобретения – 80 свободных начал. Отлично. Если прокачаю навык до 100, откроется умение доспеха духа, и тогда можно будет перестать бояться каждой атаки. Доспех также называют божественной защитой, хотя в ней намека на нее нет. Очередное фундаментальное умение владения аурой, создающее мана-структуру, разрушить которую можно только истощив заложенный в нее запас ауры в ноль. Проще говоря, сначала приходится сбивать доспех духа, и только потом добираешься до плоти противника. Из-за этого можно победить врага, будь то человек или монстр, только внезапной атакой, или более долгим путем, разбивая сначала доспех. Задание «Групповое боевое крещение» завершено. Выполнено базовое условие «Победа над любым монстром изнанки». Награда – жетон-пропуск пробужденного, ранг «Навик». Овальный медальон материализовался в воздухе, ожидая, когда я к нему прикоснусь. Пропуск в изнанку, ранг «Навик». Описание. Маяк для варп устройства храма. Позволяет по своему желанию перемещаться в мир изнанки, к храму приписки, на землю, не чаще 1 раза в день по локальному времени. Улучшается с повышением ранга. Ресурс основы – 100%. Ресурс плетения – 100%. Заряд – 0 из 500 маны. Материал – чернородная сталь. Качество – профессионал. Радиус действия – 2 километра от ближайшего действующего храма. Интересная штуковина. Однако в районе нашей локации, насколько я понял, нет действующего храма. Да и целью задания был не медальон. Система вскоре ответила на зов моей души. Разблокирована дополнительная характеристика «Воля», текущее значение 73 единицы. 4 года борьбы с позывами поесть человечины или убить кого-нибудь вылились в весьма неожиданный результат. Характеристика воли качается по принципу «когда все складывается против тебя, действуй как задумал, не слушая других». Из плюсов – воля также помогает противостоять психологическим и ментальным атакам на сознание и душу. А если кто-то скажет, что я прокачал волю на халяву, предложу ему прожить 4 года без мяса, стрессовых ситуаций и близости с женщинами. Так, чисто поржать. Должен же знать болтун, как развивается данная характеристика. Следом за волей открылся и связанный с ней класс, полагающийся за выполнение ключевого условия боевого крещения. Открыт скрытый класс, воин 2, принятие 500 свободных начал. Описание класса, базовая архетипная родословная воина, без выраженной специализации на оружии, типе защиты или стиле боя. Навыки, ближний бой, первый уровень, бесстрашие, первый уровень, кодекс передвижения – первый уровень, военное дело – первый уровень, закалка – первый уровень, дальний бой – первый уровень. Умения. Раскол – 50 свободных начал – нулевой уровень, крепость духа – 75 свободных начал – нулевой уровень, шаги ветра – 125 свободных начал – нулевой уровень, регенерация – 200 свободных начал – нулевой уровень, мощный бросок – 50 свободных начал – нулевой уровень. Если бы можно было поклониться, дабы отблагодарить систему, я бы так и сделал. Учитывая опыт, полученный от Кейо, скрытый класс воина мне подходит больше других. Навыки можно открыть и самостоятельно, но в случае, если их распечатывает система, также пробуждаются блоки генетической памяти, соответствующие данной области знаний. И раз это мой скрытый класс, я могу купить и сам класс, и его умения за полцены, что будет весьма полезно на более поздних рангах. Навык ближнего боя отвечает за владение мечом, рапирой, молотом и даже копьем. Сюда также входят навыки рукопашного и ножевого боя. Как сражаться против человека? Или летающего монстра? Или твари, имеющих численное преимущество? Или наоборот, осаждать противника, чей ранг выше твоего? Это самый важный навык для бойцов с передовой. Бесстрашие – это отказ от страха и совсем не то же самое, что храбрость. По сути, это противоположные друг другу навыки. Один защищает разум, а второй, напротив, буквально нападает. Кодекс передвижения – комплексный навык, отвечающий как за умение спринтовать, так и за способность быстро передвигаться в целом. И за марафон, поддерживая тело аурой. И, разумеется, за технику шагов во время боя. Разные принципы использования сил, но суть одна – передвижение. Даже верховая езда и возможность летать у монархов также входят в этот навык. Военное дело – архинавык всех воинских классов. Состав команд, способы борьбы с разными противниками, тактические маневры, успехи и неудачи в бою – это, по сути, важнейший навык в те моменты, когда встает вопрос о выборе командира группы. Закалка – навык, отвечающий за использование ауры в роли поддержки тела воина. Базовое умение «регенерация» отвечает за восстановление от легких ран. За счет наличия эфирной проекции тела вправляются кости, отрастают конечности, а после лечения даже шрамов не остается. Дальний бой – навык взаимодействия с силовым луком, арбалетом, метательными копьями, дротиками и артефактами рунного типа. Как и в случае с магией, он хорош против противников рангом ниже собственного, когда у оппонентов есть численное превосходство. С умениями все гораздо проще. Как и сам класс, их надо распечатать, вложив в покупку свободные начала. Так работает прием с автодоводом, то есть выполняемый телом автоматически. Раскол – это наделение атаки мощной аурой, которая при контакте с материальным объектом вызывает эффект разрыва. Крепость духа – способ борьбы со страхом во время боя. Кею считал, что без этого навыка любой нормальный человек сломается после 3 месяцев постоянных боев с монстрами. Со временем становится настолько плохо, что спать не можешь из-за страха. Шаги ветра – техника движения во время ближнего боя. Меч, копье, молот подходят под любые варианты оружия. С регенерацией так все понятно. Личная лечилка воина. Мощный бросок – умение насытить аурой метаемый предмет, повышая его атакующие возможности. Копье стража способно уже вонзиться в камень. Именно этим умением чаще всего пользуются любители дальнего боя. Если смотреть в совокупности, класс воина не имеет четко выраженных ограничений по оружию или стилю боя. Мечи, копья, луки, топоры, молоты. Можно быть и курьером, прокачивая закалку и выносливость. Пользователь класса сам выбирает стиль прокачки, опираясь на личный характер и баланс в основных характеристиках. Поэтому я и благодарен системе за то, что именно этот класс стал для меня скрытым. А благодаря воспоминаниям Кея, есть знание о том, как прокачивать навыки максимально эффективно. Еще два уровня, и я мог бы взять класс воина. Но пока так делать нельзя. Для активации вторичных и третичных энергоканалов есть три ключевых требования. Первое. Процедуру можно провести только до выбора класса и любых других внутрителесных фиксированных применений свободных начал. Второе. 19 уровень и завершенная форма эфирного тела, прошедшего три стадии энергетического развития. Третье, самое сложное, пробуждение можно провести только с помощью алтаря рода или клана. Поэтому, увидев в описании группового задания спрятанный родовой камень, я был рад куда больше, чем другие новички. Они не понимают его ценности. Да черт с их незнанием. Без способностей, необходимой для создания рода, они, даже найдя камень рода, не смогут им воспользоваться. После переправки в Припять, не считая открытия скрытого класса для себя, я также поставил целью добыть кольцо-инвентарь и, по возможности, родовой камень. Без кольца или сумки авантюриста такую махину попросту не унести. С ингредиентами для магических экспериментов я тоже как-нибудь разберусь. Камень рода важнее всего. Сейчас, пока не принял класс воина, большой запас свободных начал поможет быстрее освоить уже открытые базовые умения. Надо поскорее прокачаться до 19-го, а значит самое время для открытия сезона охоты на обитателей изнанки. С точки зрения эволюции, мест-босс – это доминирующая форма жизни на определенной территории. Хищник, стоящий на вершине пищевой цепочки. После пропажи лже-лося – на ближайшие часов 8-10 близлежащая местность зачищена от сильных монстров. Потом начнется новая дележка земель. Надо подготовить какое-нибудь самодельное оружие и отправляться собирать нашу группу. Металлические трубы из карнизов старых советских гардин при минимальной обработке превращаются в примитивные метательные копья. Достаточно сплюснуть один из концов. Но этого мало. Локация нам попалась полугородского типа. Тут должны быть как животные, так и монстры гуманоидного типа. Насколько помню, до аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти проживали 13 тысяч жителей, обслуживающих электростанцию. После катастрофы около 700 человек, несмотря на радиацию, вернулись в свои сельские дома, где-то вдали от города. Плюс где-то тут должен находиться штаб МВД Украины, охраняющий 30-километровую зону отчуждения от нежелательных туристов. Проще говоря, гуманоидные монстры в городе точно есть и, скорее всего, относятся к доминирующей группе тварей. Вопрос только в том, в какой момент изнанка создавала эту локацию. Надо подготовиться к битве с небольшой группой противников в ранге новичка. Трех метательных копий будет достаточно для первого удара. Достав из сумки проволочную пилу, срезал ей один из рогов лося. Затем трофей разделил на куски размером с ладонь и связал их по трое все той же капроновой нитью к одному кольцу. Получился примитивный полутораметровый болос, оружие одновременно ближнего боя и метательное. Если швырнуть его во врага, ноги или руки спутываются, лишая подвижности. Еще час ушел на создание рун для ваджека внутри грузиков у болоса. Минус еще 16 свободных начал. Да, за выживание приходится платить. Таким образом, в заряженном состоянии это оружие становится серьезным аргументом в бою. Во время схватки его раскручивают и бьют по противнику. Или швыряют под ноги, опутывая, а потом подбегают и добивают другим оружием. Система оценила мои старания, изменив название поделки. Магический болос охотника. Ранг новик. Ресурс основы 98%. Ресурс плетения 100%. Материал. Капроновая нить минус 1, металлическое кольцо минус 1, рог мутанта 1. Качество. Деревенский ворожей. 0. Описание. Самодельное охотничье ружье, улучшенное внедренным каркасом из рун. Способно вызвать краткосрочное оглушение и паралич у цели. Требовалось оружие для ближнего боя. Я даже специально сходил и проверил, не оставил ли сбежавший сыч моего меча. Но этот гад прихватил все с собой. Найду и убью гада. Из острых фрагментов рога сделал два примитивных клевца, похожих на заостренные молотки. Еще в тот день, когда я читал в хрониках Ламии про скрытые классы, мне пришла в голову идея, что инициация от системы будто создана для того, чтобы пробужденный проявил чудеса сноровки и интеллекта, придумав оружие, которое ему подходит. Примитивно, но выбора нет. Меч подошел бы куда больше. Да где же его теперь найдешь? Осталось сделать самое важное. Вытащив сломанное лезвие из шеи монстра, обмотал его тряпкой, делая самодельный нож для разделки. В сердце монстров, да и вообще всех мертвых пробужденных созданий, в момент гибели кристаллизуется очищенная мана, также содержащая стихийную эссенцию. Если ее доля меньше 0,1%, система попросту не отображает данные о ней. И так в абсолютном большинстве случаев. Однако у тварей и мутантов эссенция в кристалле маны есть всегда. Причина в том, что для первичной мутации зачастую требуется много генного материала сородичей. Проще говоря, особь должна быть прожорливым каннибалом. Кристалл маны, ранг Навик. Описание: не обработан, извлечен из тела мутировавшего монстра лжелося. Доля маны 448 единиц. Эссенции: жизни 4%. Токсичность 779 единиц. В руке у меня лежит синий хрупкий минерал с крупными черными и мелкими зелеными прожилками внутри. Дополнительные оттенки – это те самые токсины и эссенция. Кровь монстров в абсолютном большинстве случаев ядовита, и напрямую толченые кристаллы лучше не поглощать. После продажи кристалла его обрабатывают алхимики, извлекая эссенцию и переводя ее в жидкий, легко употребляемый вид. Осталось найти магазин или попытаться извлечь эссенцию самому. Теперь, когда хоть какое-то оружие готово, можно выдвигаться на помощь новичкам. Еще до отправления в Припять мы условились, что независимо от того, куда нас отправят и как именно раскидают по группам, в первый час самое важное – найти укрытие, скрыться и начать изучать обстановку. Это практика Второй мировой войны. 90% десанта в тыл противника погибало в первые 3 часа из-за того, что враг имел преимущество в знакомстве с местностью и в факторе неожиданности. Поэтому сейчас задача новичков – сидеть и ждать, когда за ними придет кто-то из ударной группы. К таковой отнесли меня, Джинронга с Ваджеком, несколько решительных парней из его окружения и банду бабуинов, которые сами вызвались под это дело. Далее лидер каждой команды, смотря за действиями на карте задания, сам решает, к какой людской массе присоединиться, образуя большую группу. Несмотря на участие целой толпы новичков, карта сплошь белая и почти неизученная. На глазок нас раскидало по городу и окрестностям в пределах 2-километрового круга. Судя по любопытному изгибу в расположении людей, на ЧАЭС система никого не отправила. Я даже специально поднялся на крышу 9-этажки, чтобы в этом убедиться. Над самой атомной электростанцией царила пирамида системного храма. Парящий клановый храм «Сталкер» запечатан. Описание. Не занят какой-либо фракцией, включен защитный режим. Информаторий. Системный объект с основанием из плавучего в мане металла высокого качества. Храм 4-го уровня. Функционал определяется конфигурацией подключаемых родовых камней алтарей. Персонал отсутствует. Сквозь щит видны террасы и больше 10 этажей внутри летающего строения. Несмотря на то, что я читал об этом, в реальности здание храма выглядит еще более величественно. Ладно, теперь надо поднимать уровень и искать кристаллы мутантов. Только так сейчас можно прокачать связь с магической стихией. Благородные обычно просто покупают такие кристаллы. Спустившись с крыши, вышел на улицу и осмотрелся. Не скажу, что, имея примитивное оружие, почувствовал себя всемогущим. Скорее, более уверенным в своих силах. Запах крови сильного монстра – это также заявка на то, что его убийца весьма силен. Пока шел до первой группы, столкнулся с 6-лапой рысью, также оказавшейся мутантом, способным ловко лазать по деревьям. Мимикрирующая под кору дерева тварь в прыжке сама себя нанизала на выставленное копье, так и не успев нанести какого-либо урона. Змеи-сороконожки вызывали инстинктивное отвращение. Ежи-ревуны, двухголовые волки, хищные растения, олени-падальщики. Система решила использовать фактор радиации для резкого увеличения вероятности мутации у местных обитателей. Их тут раз в 100 больше, чем в нормальной локации. День 3304. Локальное время 15 часов 37 минут. Я опоздал прийти на помощь к первой группе. Выводок пауков уже напал на 10 новичков, парализовал их, но убил не сразу, а впрыснул в брюшную полость свой желудочный сок. Без целителя это медленная, крайне мучительная смерть. Троих все же удалось спасти. Мать-выводка хотела утащить их в свое логово, как запасы еды на будущее. Навык улучшен. Плюс 4. Храбрость – первый уровень. Прогресс – 17 из 100. Оба клевца застряли в хитиновых панцирях пауков-переростков. Болос крутился без остановки, разнося насекомых на куски по всей лестнице. Со смертью матки вся мелочь разбежалась. Ваш уровень повысился. Текущее значение – 4 уровень. Доступно 4 очка характеристик. Разумно было бы раскидать очки сейчас, но я не чувствую необходимости в дополнительной силе, скорости или выносливости. То, что для новичков является смертельной опасностью, для меня, за счет мировоззрения легионера, почти то же самое, что прогулка по опасному лесу. Монстров первой мутации многовато, но в остальном все в рамках нормы. Ни доспеха духа, ни дистанционной магии у них нет, поэтому даже с такой примитивной экипировкой я могу с ними справиться. Все-таки мы в зоне для новичков, созданной самой системой. Не повезло с найденными людьми. Паучиха решила взять в логово самых упитанных. Так что мне достался балласт в виде двух божьих коровок, опоенных сонным ядом, и одной человек-сардельки с ником Николай. Человек, Николай, первый уровень, ранг навик. Информаторий, двойственный талант, сильная связь с волей мира, неоднозначная аура. Впервые встречаю настолько абстрактное описание. В отличие от остальных, парень не только выжил, но и при первой же возможности сам выбрался из кокона паутины. «Ты почему такой бодрый? Вас же паук всех ядом опоил!» Парень уже успел освободиться от пут, используя карманный нож. «Мастер-ведун! Я одного из них, это, железкой огрел, когда они в квартиру лезть стали. Мне сразу класс алхимика дали. У меня это, базовые умения есть. Детоксикация!» Первое базовое умение класса действительно так и называется. Без него алхимик рискует умереть в процессе варки зелий и прочей дряни. У меня так дома кот отравился. Хоронить пришлось со слезами. С тех пор никаких животных в квартире не держу. Николаю сильно повезло с классом в критической ситуации, а пышных дам спасла их комплекция и вкусовые предпочтения паучихи. «Давай без этих мастеров только. Куджа, Джо или Алексей достаточно». «Хорошо. Я это, медальон в квартире заберу», — обронил, когда меня тварь цапнула. Алхимик сам вызвался стать носителем моей тяжелой сумки и поводырем для опоенных ядом леди божьих коровок. С ними мы пошли к следующей цели. Второй группе из десятка новичков не повезло наткнуться на змею-сороконожку. Диковинная животинка схватила одного из участников за ногу и дыхнула облаком яда. Товарищ решил было оказать помощь, накинувшись на монстра сбоку, орудуя битой. Как итог, укушенный умер от отравления, а отправившийся его спасать парень прошел инициацию, получив класс избранного защитника. Человек. Рябко. Первый уровень. Ранг навик. Когда мы поднялись к ним на этаж, парень гордо стоял на входе, держа оружие наготове. «Оригинально», — я указал рукой на труп змеи. Удар в любое другое место, кроме черепа, рассеялся бы. Монстры змеиного типа снижают урон за счет длинного тела. «Благодарю за оценку». Рябко со всей серьезностью кивнул. «Ты давай бесстрашие отключи. Не спорю, умение полезное, но если плотину эмоций не открывать время от времени, ее прорвет. И будешь ты хнычущим овощем в самый неподходящий момент». Рябко указал битой на перепуганных новичков за его спиной. Парни и девушки сидят гурьбой, трясутся от страха, зло поглядывая в нашу сторону. «Им нужна вера в безопасность. Я дал ее им». «Понятно. Рябко идет теми же граблями, что и я в начале задания». «Им! Не нужен Супермен. Скорее, злобный матерящийся прапорщик, заставляющий действовать через «не хочу». Никто из этих ребят тебе не скажет спасибо за защиту. Зачем? Ты же сам вызвался, и они тебе вроде как ничего не должны». Так что отключай свое бесстрашие, без споров. Или отберу у тебя биту, и ты перестанешь быть символом их безопасности. Своим поведением ты поощряешь саму возможность быть слабым. А тут, на испытании, это скорее яд, чем реальная помощь. Я... Вырубай. Сейчас же, без споров. Рябко сдался. Сработал наработанный авторитет ведуна. Сейчас, на испытании, до тех пор, пока люди не проявят себя... Они представляют собой серую массу. Защитник присел у стеночки и теперь приходил в себя от последствий снятия действия умения бесстрашия. Я подошел к группе из 8 человек, находящихся под его охраной. Сплошь Нали. За прошедшие 4 часа даже не додумались смастерить самодельное оружие. «Проклинайте меня, если станет легче. Задание уже идет, и единственный способ завершить его – убить любого монстра в изнанке. Забудьте свои глупые идеи об убийстве соратника. Система не засчитает смерть новичка за вашу победу. И тотем вы тоже не получите. Теперь вас никто не станет защищать. Напротив, когда все соберемся, каждому из вас будет дарован шанс проявить себя в максимально комфортных условиях. А сейчас я жду от вас послушания, тишины и содействия в нашей общей цели». Представители прекрасного пола пережили увиденную смерть удивительно спокойно, выплакав все ненужные эмоции. А самцы с задетым самолюбием решили продемонстрировать клыки. Один из них встал и начал, тыча пальцем, орать. «Все из-за тебя! Ты всех уговорил! Это все твоя вина!» Удар в челюсть. «Много шума. Если хочешь наехать, возьми первый уровень и подойди снова. До тех пор, если захочешь поорать и быстро подохнуть, будь добр отойти от группы подальше и зови своим криком тварей со всей округи. Это касается вас всех. Пока вы под моей опекой, никому права качать не позволю». Не прошло и 10 минут, как, собрав вещи, караван из людей выдвинулся к третьему отряду. Тело павшего бойца пришлось бросить без всяких почестей. Уже больше 4 часов, и день потихоньку сдает свои позиции надвигающемуся вечеру. Жарковато для апреля, но тут в изнанке вообще непонятно, какой сейчас сезон года. Я шел в голове колонны, запугивая или убивая особо наглых монстров. Большинство из них еще не знакомы с агрессией человека и не решаются напасть на группу людей, несмотря на слабую ауру. Самые умные твари идут по следу, изучая поведение потенциальной добычи. Поэтому Рябко с его твердой верой в свои идеалы идет последним, замыкая строй. В центре, приглядывать за мягкотелой толпой, поставил алхимика Николая. Парень проявляет чудеса инициативы, сам себя занимая нужными для группы делами.